Младенцы. Есть много книг, целиком посвященных тому, как помочь младенцам спать всю ночь, когда они учатся переходить от одного цикла сна к другому. И есть столько же мнений в отношении того, какой метод подходит лучше всего. Метод «дать проораться», метод «без слез», метод «в отчаянии меняй метод каждую ночь». Мы не будем лезть в чужие дела, но рассмотрим еще один важный вопрос, если вы, молодые родители, ваш сон. Во-первых, давайте немного успокоимся. Эпизодическая бессонница – нормальное человеческое состояние, а в вашем возрасте вам хватит выносливости, чтобы этот небольшой сбой не вызвал долгосрочных проблем. Кроме того, это не продолжается вечно. 70% младенцев к 9 месяцам спят ночь напролет. Теперь давайте устроим вас спать наилучшим образом. Возможно, нам не удастся уложить спать вашего ребенка, уж простите, но мы можем дать вам совет, который, будем надеяться, позволит вам лучше позаботиться о себе. Помните, что хорошо отдохнувший родитель – это более счастливый, здоровый и разумный родитель. Забудьте все, что мы говорили о синхронизации с солнцем. Теперь вы находитесь в режиме выживания, и вам нужно отдыхать всегда, когда это возможно. Не думайте, будто сон бывает только ночью и утром. Спите в любое время, когда вы можете себе это позволить, неважно, который час. Спите, когда младенец спит. Серьезно, отложите стирку, оставьте посуду в раковине и ложитесь в постель. Даже если это всего 20 минут, этого достаточно, чтобы дать вам временную перезагрузку. Принимайте помощь. Положитесь на своего партнера, друзей и родственников, которые позаботятся о ребенке, пока вы отдыхаете, или, по крайней мере, разберутся с пресловутой посудой. Если можете, наймите послеродовую доулу, человека, который обучен оказывать поддержку вам и вашему ребенку. Если вы кормите грудью, узнайте у консультанта по грудному вскармливанию, как перейти на бутылочку при некоторых кормлениях. Держите свет приглушенным. Когда ночью вам нужно покормить ребенка или сменить ему подгузник, используйте мягкий теплый свет вместо яркого верхнего или даже света настольной лампы, который может нарушить выработку мелатонина и помешать вам и вашему ребенку снова уснуть. Для этого отлично подойдут свечи, особенно светодиодные версии, которые не устроят пожар, если вы задремлете. Не забывайте о ритуалах отхода ко сну. Это касается и вас, и вашего ребенка. Темная, прохладная, тихая комната не только способствует сну, но и заставляет организм понять, что настало время спать. Обратитесь к педиатру. Если вы подозреваете, что на режим сна вашего ребенка влияет фоновое заболевание, например, кислотный рефлюкс, поговорите с вашим педиатром.